В своем естественном состоянии хмель различной степени чистоты является побочным продуктом углеродно-кислородного обмена и зарождается только в этой реакции при определенных условиях. В поисках хмеля старатели оттуда забираются в самые далекие районы. Открытие нового месторождения приносит им славу и крупное вознаграждение. Итак, некто решил изменить сложившиеся обстоятельства и вырастить сад. Он переместился в отдаленную область и взялся за работу. Прежде всего, он создал подходящую для углеродно-кислородного обмена среду, такую, где этот обмен должен был стать чрезвычайно активным. Некто с большой осторожностью внес в эту среду равновесие, обеспечил непрерывную поддержку надлежащего уровня излучения и восполнение питательных элементов. Затем он провел первый посев и в результате действительно получил хмель, но совсем мало. Урожай был довольно низкокачественным, а общий объем таким незначительным, что его просто не стоило передавать туда. Некто столкнулся сразу с двумя сложностями. Продолжительность жизни единиц посева была очень краткой, а сами единицы оказывались слишком крошечными. Эти количественные ограничения приводили к качественным потерям, поскольку в такие сжатые сроки мелкий посев просто не успевал выработать хмель. Кроме того, хмель можно было собрать не раньше того мгновения, когда истекал срок жизни единицы. Второй посев стал не намного лучше. Некто перенес опыт на другой участок своего сада. В первый раз он проводил эксперимент в жидкой среде, а теперь обратился к газообразной оболочке. К тому же в этой области сада химические вещества высокой плотности образовывали жесткую основу и, следовательно, хорошо сохранялись. Он населил этот район бесчисленными и разнообразными единицами нового типа. Их размеры существенно изменились. Некоторые в 1000 раз превосходили по величине и сложности простейшие одноклеточные единицы первого посева. Помимо того, некто развернул углеродно-кислородный обмен в обратную сторону. Несмотря на это, в основе своей оба посева были достаточно схожими. Как и в первом случае, единицы второго посева регулярно воспроизводились и прекращали существование. Чтобы избежать свойственного первому посеву неравномерного распределения химических веществ и излучений, некто обездвижил второй посев. В течение всего срока жизни каждая единица оставалась на одном участке сада. Чтобы добиться этого, единицы были снабжены крепкими отростками, способными погружаться в плотные слои химических веществ. Отростки соединялись со стеблем или стволом, который позволял живой единице подниматься в газообразную среду и получать необходимую долю излучения. В верхней части размещались широкие, уплощенные и достаточно уязвимые составляющие, предназначенные для обеспечения углеродно-кислородного обмена между единицей посева и окружающей средой. Вспомогательными средствами стали разноцветные излучатели с генераторами мелких частиц. Эти излучатели обычно имели правильную симметричную форму и находились у самой верхушки единицы.